Будем слушать Слово Божье, потом вместе помолимся, друзья, потому что молитва тоже составная часть нашего служения и воспитания детей, и в этом служении, чтобы мы могли открывать свои желания пред Богом. Слово будет говорить Виктор Васильевич Москалец. Пожалуйста.